Глава 30. «Надо прижечь ему лицо», — в итоге сказал Кастер, обиженно кивая на Виту. «У нас есть чем?» «Ты что?» — тут же возмутилась Карин. «Что значит прижечь? Это же лицо!» «Боишься, что у него шрам останется?» — спросил Кирк. «Так он у него и так останется. Кстати, ты забыл об этом поволноваться, парень». «Ой!» — манерно выдал Виту, прикрыл рот рукой, но тут же показал язык. «Много ты понимаешь. Я просто собирался долго рыдать ночью и мешать вам спать, а ты все испортил. Противный». «Да прекратите вы дурачиться», — возмутилась Карин. «Это же лицо, это очень больно, а вы — жечь». «Ох ты моя маленькая», — с улыбкой простонал Виту. «Иди, я тебя обниму, хорошая моя. Одна ты об этом подумала, не то что эти гады, мальчики. Поняли? Она обо мне беспокоится, не то что вы». «Я вообще-то тоже о тебе беспокоюсь», — возмутился Кастер. «У нас тут другого лекарства нет, так что или заражение, или...» «Есть!» — воскликнула Карин. «Я же говорила, что есть антисептик в порошке, правда просроченный, но вы же сами понимаете. Он может быть рабочим. Ну, Олли, ну скажи ты им!» Она посмотрела на шефа. Тот успел сесть возле огня, нахмуриться. Он был не против попробовать, действительно понимая, что лицо — это тебе не плечо. И так было удивительно, что Виту вел себя очень спокойно. «Какой у тебя чип?» — спросил шеф, глядя на блондина, который ухитрился подобием резинки завязать на макушке то, что осталось от его длинных волос. «Стандартный», — пожимая плечами, ответил Виту. «Но заживает на мне все, как на собаке, так что и это заживет». «Откуда такая уверенность?» — зло спросил Кастер. «Гав», — нежно ответил ему Виту, и даже пас рукой сделал, будто лапкой. Карин обиженно надулась. Она и правда хотела помочь. А этот, совсем незнакомый ей человек, просто дурачился, словно это не у него в руках была кровавая тряпка, становившаяся темнее после каждого его слова. Такой беспечности и неуместной дурашливости она понять не могла. А главное, ясно ведь было, что он не всерьез все это. «Странно, что ты не просишь помощи у меня», — внезапно прошептал ей на ухо Берг, положив ей руку на плечо. Карин вздрогнула почти испуганно и даже не поняла, о чем он, но тот пояснил уже не ей, а всем. «У меня родители врачи, я вырос в больнице, и как-то так вышло, что много чего я успел повидать. Давай гляну, что у тебя там вообще. Профессиональной помощи не гарантирую, но не наврежу». О том, что их учили первой помощи, Берг говорить не стал. Все равно это обучение подразумевало существование боевой аптечки крейсера и возможность вызова помощи, о каких-то там порезах на лице и речи быть не могло. Зато у Берга перед глазами был отец и мальчик, сидевший на кушетке с порезом на щеке. «Тут нужны швы», — говорил отец парнишки, а еще почему-то Берг знал, что резаная рана — это неплохо, намного лучше, чем рваная. Почему? Нет, вот этого он уже не помнил и не понимал. Главное, он смотрел на рану, которую ему спокойно показали, и у него возникли мысли. Верны они или нет, он не знал, потому не строил из себя эксперта. «Короче, на самом деле я ни в чем не уверен, но без швов тут, похоже, очень грубый шрам останется», — сказал Берг, осторожно взял Виту за подбородок и чуть наклонил голову, чтобы осмотреть ту часть пореза, что скрывалась под нижней челюстью. Оттуда и сочилась кровь. «У тебя такие нежные руки», — хихикнул Виту. «Помолчи», — строго велел ему Берг, даже не заметив неприятный для себя намек. «Я боюсь, что без швов и тем более с прижиганием ему не то что лицо перекосит. Он может и говорить будет с трудом, просто потому что рот нормально не откроет». «Это никак нельзя допустить», — совершенно серьезно сказал Виту. «Я же тогда и минет никому из вас сделать не смогу». «Блядь, да заткнись ты», — рыкнул на него Берг зло, но дергаться от него не стал, даже руку с подбородка не убрал. «А он мне нравится», — хохотнул Кирк, толкая шефа под локоть. «Допустим», — спокойно сказал шеф, словно не замечая балагана. «Что ты предлагаешь?» «Пока ничего», — ответил Берг, отпустил Виту, но тут же добавил. «Помолчи пока, потому что будешь болтать, реально кровью истечешь. Там мышца рассечена, а ты пиздишь и пиздишь». Виту невинно похлопал глазами, но говорить уже ничего не стал. Его внутренняя вредность никогда не превышала здравомыслия. «Карин, неси сюда ту аптечку, что ты нашла, я посмотрю, что там есть», — сказал Берг и даже улыбнулся, видя благодарность в ее глазах. «Ничего», — думал Берг. «Ты еще поймешь, что я тебе ближе и роднее, чем вот этот. Я тебя, в отличие от него, понимаю и разделяю твои взгляды». В аптечке нашлись иглы, кривые, но зато медицинские. А вот ниток не было никаких. «Может, это просто из майки выдрать?» — предложил Кастер. «Нельзя», — строго сказал Берг, хмурясь. «Там же волокна, а по ним инфекция в рану легко проникает, так что нет. Нитки точно нельзя, я уверен». Берг задумчиво покосился на волосы Виту и даже прикоснулся к ним, пытаясь понять, можно ли использовать человеческий волос или тот слишком тонок. Виту, понявший его правильно, тут же распустил волосы, поймал три волоска и показательно скрутил их в один жгут пальцами. Кастеру все это не понравилось. «Что значит нельзя нитками?» – возмутился он. «А чем вообще тогда шили?» Он внезапно поймал себя на мысли, что хочет оттолкнуть Берга от Виту. «Сейчас еще этот правильный...» Что именно Берг должен сделать с Виту, Кастер даже в мыслях озвучить не смог. А тут и Вильхер неожиданно вмешался. «Правда, он говорит? Мы как-то у нашего спортивного врача спрашивали. Он говорил, что плетение волокна — это зло. Я помню, потому что в споре тогда проиграл. И вся команда на мне приемы отрабатывала. Защита защитой, а болело все знатно». «Короче, не вариант», — заключил Берг. А Виту просто волосы отпустил и потер кончик носа, пытаясь сообразить, что может быть и тонким, и прочным. «Тут бы леску», — задумчиво протянул Кирк, который когда-то совсем мальчишкой в походы за рыбой ходил. «У меня есть леска», — внезапно воскликнул Мартин, подскочил, встрепенулся и стал шарить по своим карманам, а потом вытащил небольшой моток тонкой лески, перевязанный ее концом. «Вот, я и на двери колокольчик крепил, чтобы слышать, как в офис кто-то заходит». Мартин даже смутился от своего пояснения и от воспоминаний о том, зачем ему все это было нужно. Так он успевал вовремя отключать дополнительную панель, ту самую, через которую заставлял искусственный интеллект бизнес-центра уничтожать всех своих врагов. «Я не тупорылый ботаник», — шипел он и нажимал кнопки, а потом кого-то зашибало дверью лифта насмерть. Или еще лучше, зажимало голову створками и опускало тело вместе с кабиной. А тупая голова с ее самомнением оставалась в крови на другом этаже. Ему бы вовремя остановиться. Одна такая смерть, и это был бы просто несчастный случай. Ему нужно было просто остановиться, но он не смог. Сначала отомстил богатому умнику, что увел у него девушку. Потом эту самую девушку убил. А потом дошел до курьера, который просто пролил кофе на коробку с его пиццей. При этом сама пицца даже не пострадала, но Мартину было весело, когда он бормотал, что тот за все ответит, и убивал седьмого человека за месяц. Реальность для него стала подобием игры. А теперь было даже стыдно, что, глядя в монитор, он по-настоящему не понимал, что отрывает головы, ломает ноги и роняет с лестниц настоящих людей. Курьера толкнул робот-уборщик, как бы случайно задел. Только курьер перелетел через бортик и, пролетев 15 этажей, разбился об пол холла. Мартин еще смеялся с его перекошенной рожи, когда за ним пришли. Колокольчик с леской не помог. Они все надо мной издевались. А эта дура, ну бывшая моя, она все время требовала ярко-красных цветов, а я, блядь, откуда знаю, какие цветы красные? А особенно красные, а еще упрекала меня, что я скучно одеваюсь, и еще эти очки... «А я, может, просто нормальным быть хочу», — ругался Мартин, глядя на следователя. Говорить о своей невиновности ему и смысла не было. Все было в истории искусственного интеллекта и в той самой панели, которую он не успел отключить. Перед психиатром Мартин искренне рыдал, потому что до него только тогда дошло, что именно он натворил. А заключение того в итоге гласило, что преступление Мартин совершил в состоянии помутненного ума. Там было что-то про нервы и большую нагрузку на сознание, но Мартин и вникать не стал, все равно на его судьбу это никак не повлияет. Ему жить с мыслью, что он убил любимую девушку, убил ее входной дверью центра, потому что она, бросив все, мчалась к тому уроду в больницу. «Спасибо», — сказал Мартину Берг, забирая леску. «Это действительно то, что нужно». Мартин даже улыбнулся и еще раз осмотрел всех, понимая, что рядом такие же, как он, убийцы. И при этом, кажется, есть его они не собираются. «Тогда ты ж у нас за новенького», — заговорил с ним шеф. Давай рассказывай, как зовут. Мартин, я действительно оператор ИИ. Слушай, если ты оператор ИИ, вдруг вмешалась Карин, встав в позу. А пошли я тебе одну хреновину покажу, может поймешь, почему она не работает. Какую хреновину? Спросил шеф, поглядывая краем глаза за тем, как Кастер позволяет Бергу собой командовать, хотя сам взялся за разведение антисептика. «Только еще одних внутренних разборок нам сейчас и не хватает», — подумал шеф, но в отношениях Кастера и Вито решил разобраться позже, а пока сосредоточился на Карин. «Мы с Вильхером побывали внутри вулкана», — сообщила она, — «и случайно нашли там площадку, которая могла бы стать нашей базой». «Кстати, правда, крутое место, чтобы от всех забаррикадироваться», — добавил Вильхер. «А мы ведь теперь, как я понимаю, против всех». Шеф просто кивнул, хмурясь, глядя на Карин и вопросительно поднял бровь, пытаясь понять, как все это связано. «Так вот», — продолжала Карин, — «мы там потерялись, а я в Танкабуре нашла бортовой компьютер. В нем есть маршрут, но у меня не получается его просмотреть, экран засвечивается и все». «Ой, это, скорее всего, пароль скрытый», — махнул рукой Мартин. «Это я легко сделаю, хотя бортовой компьютер не мой профиль». «Ну и не мой», — развела руками Карин. «Мое дело обеспечивать работу двигателей». Она умолкла, услышав внезапный хриплый стон. Ярво начнулся и теперь отплевывался от крови и песка, не в силах даже приподняться. «О, а вот этого, кстати, однозначно надо прижигать», — заявил Кирк. «Сука ты, шеф!» — простонал Ярван, когда Оливер к нему обернулся, но тут же испуганно моргнул, увидев Карин. Майка ей была, конечно, великовата, но не заметить ее грудь было просто невозможно. «Давай сначала разберемся с раной в твоем боку, а потом посмотрим, кто у нас тут сука», — спокойно ответил ему шеф и обратился к Карин. «Помогите с Мартином лучше Вильхеру. Пожрем, лагерь тут в пещере разобьем, а там уже будете разбираться с вашим компьютером. Вас туда без охраны нельзя отпускать». Карин не спорила. Она только покосилась на связанного мужчину, которого сначала не заметила, и пошла к Вильхеру, только по пути обернулась уточнить, точно ли Берг справится. «Да этого забери, а то только мешает», — ответил Берг, не отвлекаясь даже на то, чтобы указать на Кастера. Зато Виту отдал ему бутылку, из которой отхлебнул немного ядреного пойла вместо обезболивающего, и махнул ему рукой, дескать, вали отсюда. Он только одной рукой штанину мял всякий раз, когда игла пробивала кожу, и шипел антисептик в ране. «Немного осталось», — врал Берг, закончив только половину работы, но Виту это не волновало. Он умел терпеть. Лицо ему, конечно, никогда не шили, но кости ломали, а сломанная челюсть — это куда больнее, чем нынешняя возня. Стараясь отвлечься, он смотрел в темноту ночной хайбы и внезапно дернулся, увидев там блик. «Что?» — не понял Берг. «Неужели я...» — Виту просто оттолкнул его руку и метнулся к шефу. «Сюда едут волки», — прошептал он, почти не открывая рта, и указал в темноту. Он точно знал, как блестит бока червя, если тот перекатывается с одного песчаного холма на другой. «Они будут здесь через полчаса». «Хреново», — сказал шеф, но дергаться не стал. «Берг, зашей ему быстро рожу, а мы разберемся на скорую руку с Ярваном и будем думать, как защищаться. Тушите огонь, жрачку приготовим после». Кастер мгновенно плеснул в костер воды из котелка, а один из охранников вожака выругался, потому что теперь ему в бинокль ничего не было видно. «Вырубили свет, падлы», — сказал он Ирону, сидевшему за рулем. «Но я тебе клянусь, у них там тёлка ходит». «Откуда ей взяться?» — спросил Ирон, закатывая глаза. Он был не в духе. Угораздило же демонам уехать в такую безветренную ночь. Полосы от гусениц их машины сложно было не заметить на песке. Да и след от машины ястребов на каждом холме читался. Так не найти демонов мог только дурак, но приезжать к ним в подобной компании в планы Ирона не входило. Ехал он не с теми. Команду ему выбрал вожак, окончательно ломая все планы. «Ты, может, свиты перепутал, а?» — спрашивал Ирон, в очередной раз петляя в надежде, что их заметят. «Вот нихера! Вита там ошивается, а там баба с вот такими сиськами!» Какие именно там сиськи показывал ему напарник, Ирон не посмотрел. Он просто поморщился, не веря ни в какую бабу. «Если бы баба, блондинка с порнухи им была бы без надобности», — подумал он, стараясь не прислушиваться к животным планам своих нынешних товарищей. Они хотели перебить демонов, заполучить бабу и утрахать ее. Но на рассуждение о том, что если ее хорошо растянуть, Можно и 4 члена запихнуть, он понял, что ненавидит это быдляцкое волчье общество. Так ненавидит, что ему захотелось свернуть, направить машину в скалу и разбить ее к чертовой матери.